23. Свитвотер, Вирджиния. 9 мая 2017 года. Кристилин чуть не уронила стопку кулинарных книг, потянувшись за телефоном. «Добрый день, Крукет Спайн. С каких это пор босс сидит на телефоне?» Голос Уэйда застал ее врасплох. «С тех пор, как Эйлин удаляет зубной нерв, а в следующее воскресенье — день матери. Они сведут меня с ума». «Похоже на то. Ты вообще спишь?» «Иногда», — ответила Кристин, стараясь не слишком откровенно избегать вопроса. «Что случилось?» «Вообще-то сегодня утром мне позвонили. У меня есть информация». «О-о-о!» У Кристилин перехватило дух от новости, но она ведь именно этого и хотела, верно? Грязных подробностей. «Если ты передумала...» «Нет, нет, я не передумала. Просто не ожидала, что так скоро. Прошло меньше недели». «Я же говорил, у парня есть связи». «Ну да». Кристилин сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Ну, я готова». «Не уверен, что это стоит обсуждать по телефону, особенно на рабочем месте. Приезжай вечером ко мне». У Кристилин внутри все сжалось, словно смотришь вниз с колеса обозрения и понимаешь, насколько высоко падать. Он не хочет рассказывать по телефону, что он узнал. «Все настолько плохо?» «Я просто думаю, лучше поговорить лично, чтобы ты могла спокойно осознать информацию». «Ну хорошо, приеду после закрытия». Она подъехала к дому Уэйда только к 7 вечера. Когда она поднялась на крыльцо, он уже стоял возле двери с кухонным полотенцем на плече и деревянной ложкой в руке. «Я думал, ты про меня забыла». «Прости, было несколько поздних клиентов, а потом пришлось кучу всего расставить на полке». Когда Кристин зашла в домик, ее окутали ароматы чеснока и душицы. «О нет, я опять порчу твой ужин». «Наш ужин». «Пожалуйста, скажи, что любишь спагетти». «Я люблю спагетти, но пришла не на ужин. Давай я зайду в другой раз». «Не глупи. Ты уже здесь, а еды хватит на небольшую армию. Кроме того, пока ты не поешь, мы ничего обсуждать не станем». Уэйд повернулся и направился обратно на кухню. «Если ты еще похудеешь, то совсем исчезнешь, и будет очень обидно. Ведь мне кажется, мы вот-вот станем друзьями». Кристилин невольно улыбнулась. «Когда он успел стать очаровательным?» «Так это шантаж?» «Именно». У нее не осталось иного выбора, кроме как последовать за ним на кухню, где на плите пузырилась кастрюля с соусом. Кристин увидела, как Уэйд зачерпнул его ложкой и попробовал. «Кажется, получилось. Ты же вроде говорил, что умеешь готовить только на гриле». «Ну, я немного сжульничал, взял готовый соус и немного над ним поколдовал. Но на мой вкус получилось прекрасно. Салат готов, осталось закинуть пасту в кастрюлю». Кристилин посмотрела на него с подозрением. Он казался слишком веселым, слишком болтливым. Это вызывало у нее тревогу. «Так ты пытаешься смягчить то, что мне расскажешь? Высокопротеиновым ужином?» «На самом деле, так я избегаю работы. С писательством сегодня не задалось, и вместо этого я решил заняться готовкой». Кристилин подошла к маленькому столику в углу, пока Уэйд сражался с коробкой вермишели. Там стоял открытый ноутбук с текстовым документом на экране. Кристилин стала читать начало 18 главы, когда подскочил Уэйд и опустил экран. «Пожалуйста, не читай». «Прости, привычка. Я же редактор. Следовало догадаться, что ты скрытный тип, как большинство мужчин». «Скорее, смущенный», — нахмурился Уэйд. «Боюсь, это не лучшая попытка. Я планирую удалить всю сцену». «Не так просто, как кажется, верно?» «Что?» «Писать великий американский роман». «Полагаю, этот укол я заслужил за недостаточное почтение книгам твоего мужа». «Нет, просто наблюдение. Хотя ты назвал его писакой. Довольно обидное оскорбление для автора, выдавшего дюжину бестселлеров». «Ключевое слово — выдавшего». Кристилин сдержала просившийся ответ, смущенная рефлекторным желанием защищать Стивена, несмотря на справедливость критики Уэйда. Видимо, привычка или неуместная преданность. Как в ту ночь, когда она заступилась за него в баре. Но сейчас это уже не имеет значения, верно? Может, оставим тему? Уэйд быстро помешал пасту и положил ложку. Я просто считаю, что если ты собираешься написать на бумаге 100 000 слов, то стоит потратить время и выбрать правильные, а не хватать первые попавшиеся. Писательство о качестве, а не о количестве. Согласна. Я говорю своим писателям то же самое. Но подбирать слова гораздо сложнее, когда работаешь по договору. Существуют поставленные сроки, и если ты хочешь получить деньги за книгу, то к срокам нужно относиться с уважением. Это вопрос тонкой грани между эффективностью и добросовестностью. Сложный вопрос. Стивен придерживался этой грани? В смысле? Как считаешь, твой муж заботился о добросовестности? Кристилин посмотрела на него, решив, что потеряла нить беседы. Мы сейчас говорим о писательстве или о чем-то еще? Я говорю обо всем. Добросовестность либо есть во всех жизненных сферах, либо ее нет вообще. И я спрашиваю, была ли она у Стивена? Его настойчивость удивила и смутила Кристилин. Учитывая обстоятельства, не уверена, что я могу ответить на этот вопрос. Ты была его женой. Кто, если не ты? Я могу сказать, что он был предан своей карьере, постоянно работал и всегда сдавал книги в срок. Каждый день он начинал работу в 5 часов утра и часто заканчивал после полуночи. Иногда он даже уезжал в какой-нибудь отель, чтобы... Она осеклась. Только он не работал, верно? Он был с ней. Уэйт опустил взгляд. Я не хотел бередить. Паста сейчас переварится. Холодно перебила она, закончив разговор. Чем скорее они поужинают, тем скорее она услышит ответы. Они ели на террасе, во всяком случае пытались. Через полчаса Кристилин сдалась и оттолкнула тарелку. «Прости, не могу». «Тебе не понравилось?» «Нет, вкусно, просто я не голодная». Это была правда. Кристилин слишком нервничала, чтобы есть. На самом деле она даже не попробовала лежащую на тарелке еду. «Прости, ты столько сделал, а я веду себя некрасиво». «Забудь, зато я поел с настоящих тарелок, вместо того, чтобы заглотить все, стоя над раковиной. Кстати, когда мужчины живут одни в лесу, они питаются именно так, превращаются в пещерных людей». «Тебе правда нравится жить здесь, в полном одиночестве?» Уэйд откинулся на спинку стула и вытянул ноги. «Никогда об этом не думал. Просто живу, и все». Кристилин пристально посмотрела на Уэйда, прищурив один глаз. Какой-то уж слишком беспечный ответ. «Не знаю, был ли ты женат в нашу первую встречу, но я помню, что с тобой была женщина, стройная, очень ухоженная брюнетка. Симона. Что у вас случилось?» «Скорее следовало бы спросить, кто случился». «Появился кто-то другой?» «Другие», — сухо поправил Уэйд. «Несколько. Она очень амбициозна. Этого у нее не отнять. Но не очень хорошо заметает следы. Честно говоря, мне кажется, она перестала заморачиваться. Когда я, наконец, обвинил ее, она заявила, что даже рада, что я превратился в лицемерного зануду и что она вообще не знает, зачем вышла за меня замуж». Кристилин поморщилась от жалости и стыда. Ей в голову не приходило, что Уэйд тоже может страдать из-за разбитого сердца. Или что он рассуждал о неверности, исходя из собственного опыта. Да, после такого брак сохранить непросто. Уэйд мрачно посмотрел ей в глаза. «Приходит на ум стишок про всю королевскую конницу и всю королевскую рать». Он протянул руку мимо стакана с водой и взял пиво, допив банку одним глотком. «Думаю, это было неизбежно. Мы не были парой, мы были командой. Нас объединяла работа. И, возможно, ничего кроме. Когда я уволился из Уикен Ревью, все осталось в прошлом. И со временем я с этим свыкся». Кристилин всмотрелась в его лицо. Напряженные линии вокруг рта, вена, пульсирующая на виске. «Уверен?» Уэйд помрачнел и отвел взгляд. «Я думал, мы собирались говорить про Стивена». Кристилин оцепенела от слов Уэйда, словно ей на спину вылили стакан ледяной воды. Потом набрала в легкие воздуха и очень медленно выдохнула, вцепившись в подлокотники кресла. «Да, давай». Ее звали Хани Роулингс. Кристилин не двигалась, прокручивая в голове это имя, и на одно ужасное мгновение вернулась в морг. Увидела жуткое белое лицо из кошмаров, красивое и бескровное. «Хани. Твой источник не сообщил, где они познакомились?» «Боюсь, что нет. Но нам известно, что она была из Западной Вирджинии, из маленького городка под названием Ритсвиль». Уэйд вытащил из кармана сложенный пополам листок бумаги, раскрыл его и положил на стол. Как выяснилось, у нее есть там семья. Бабушка по имени Лоретта и брат, преподобный Рэй Роулингс. Нам удалось найти адрес бабушки, но если у кого-то из них и есть телефон, он не указан. Не знаю, связано ли это с аварией. Вполне вероятно. Как выяснилось, семья весьма чувствительно отнеслась к связи Хани с женатым мужчиной. Ее брат угрожал засудить весь Мэн, если имя его сестры будет упомянуто в связи с твоим мужем. И, видимо, поэтому полиция вела себя столь неразговорчиво. Кристи Лин пялилась на записку. «Хани Роулингс из Ритсвиля, Западная Вирджиния». Она должна была почувствовать что-нибудь. Облегчение, завершение, что угодно. Но Уэйд оказался прав. Ничего не изменилось вообще. Но он все равно сделал, что обещал. «Не знаю, как тебя отблагодарить. Я...» «Есть еще кое-что». Кристи Лин откинулась на стуле и выжидательно посмотрела на Уэйда. «Твой знакомый детектив из участка, друг Стивена». «Коннелли». «Да, Коннелли. Это он слил информацию. Как оказалось, уговорил кого-то из персонала морга сделать фотографии Хани на телефон. Говорят, каждый из них получил пятизначную сумму. Отсюда и ранняя пенсия». Кристи Лин покачала головой, пытаясь осознать услышанное. «Дэниел называл себя другом Стивена, читал ей лекции о правилах и протоколах, а сам в это время планировал поживиться на гибели ее мужа. И все? Его просто отпустили на пенсию? Думаю, ему приказали освободить рабочее место и уматывать во Флориду. И на этом все закончилось». Кристи Лин с отвращением покачала головой. Еще один удар в спину, еще одно предательство. Внезапно на нее навалилась жуткая усталость. Сил не было даже выпустить наружу гнев, бурлящий в груди. «Это все?» Казалось, вопрос удивил Уэйда. «Этого мало?» «Я надеялась, твой приятель узнает, когда все началось или как они познакомились». «Прости, если тебе нужны такие детали, придется поговорить с ее семьей». Но всю стандартную работу он проделал, проверил по всем базам, даже поговорил с одним из своих парней. «С одним из своих парней?» «С расследователем. Так он их называет. Дело темноватое, но раскапывать они не стесняются». «И?» «И ничего». «Ничего?» «Никаких арестов, никаких публичных записей. Туманная трудовая история. В основном работа официанткой плюс подработка в магазине. Ему удалось раскопать старое фото из школьного альбома. Если хочешь, оно у меня в электронном ящике. Но на этом все. Похоже, мисс Роулингс избегала лишнего внимания, пока не повстречала Стивена». Кристи Лин опустила взгляд на тарелку спагетти, осознавая информацию, пытаясь понять, что ее расстроило. Уэйд был прав. Она обманывала себя, думая, что имени будет достаточно. Она хотела большего. Но чего именно? Знала ли она сама? «Прости», — прервал ее размышление Уэйд. «Последнее замечание было невежливым». «Да, но правдивым. Похоже, твой друг постарался на славу. Я просто надеялась...» Кристи Лин умолкла и покачала головой. «Сама не знаю, на что я надеялась». «То, что ты хочешь узнать, не сможет выяснить ни журналист, ни расследователь. Никто. Ты же это понимаешь?» Кристи Лин взяла записку и задумчиво провела пальцем по одной строчке. «Я могла бы поговорить с бабушкой, Лореттой». «Кристи Лин!» «Она женщина. Она поймет». «Нет, не поймет. Ее потеря отличается от твоей. Она потеряла внучку, а не гулящего мужа». Кристи Лин сложила записку и опустила ее к себе на колени. «Я просто хочу, чтобы прекратились кошмары». Уэйд немного помолчал, словно тщательно взвешивая слова. «Сначала ее имя, теперь когда и где они познакомились. В определенный момент жажда узнать превращается в нечто иное, Кристи Лин». Кристи Лин тяжело вздохнула. «Знаю, знаю. Это безумие». «Нет, не безумие. Но это болезненно. И не только для тебя. Женщина только что потеряла внучку. Представь, что бы ты почувствовала на ее месте. Но я не собираюсь ее травить. Мы просто поговорим. Как женщина с женщиной. В его словах прозвучал явный сарказм. Кристилин встала и подошла к перилам. Ты не понимаешь. Да, потому что мы обсуждали это, когда ты пришла ко мне в первый раз. Я сказал, я должен быть уверен, что ты не создашь проблем вне зависимости от полученной информации. И вот ты собираешься делать именно это. Кристилин повернулась к Уэйду. Да, вот. Я уже все сказала. Речь не о проблемах, а о призраке. О женщине, чье имя мне неизвестно, но чье лицо я вижу каждый раз, закрывая глаза. Я понимаю, как тебе больно, но не понимаю, чем задуманное тобой поможет исправить ситуацию. Стивен мертв, Ханни мертва. А ты в Свитвотере начинаешь новую жизнь. Может, этого достаточно? Она заставила себя посмотреть ему в глаза, сдерживая подступившие к горлу слезы. А если нет? Ты любила его? Что? До всего этого. Ты любила Стивена? Кристилин беззвучно открыла рот, чувствуя подвох. Он был моим мужем, наконец сказала она. Значит, кольцо? Лист бумаги? Это любовь? Это был долг. Она перевела взгляд на озеро, где стояла у берега пара белых цапель. Или должен был быть. Долг предполагает обоюдное соблюдение, Кристилин. Так и есть. Ты собираешься искать Лоретту Роулингс? Кристилин подумала над вопросом. Уэйд прав. Конечно же, прав во всем. Почему бы просто не отпустить? Не знаю, наконец ответила она. Знаю, ты против, и, скорее всего, ты прав, но мне нужно время. «Время? Зачем?» Она посмотрела на Уэйда и покачала головой. «Этого я тоже не знаю».